Мы были как голые дикари, выросшие на необитаемом острове. Проголодались, сорвали банан, стало грустно, обнялись и уснули. Но вечно так продолжаться не могло, мы взрослели, пора было выходить в люди, поэтому ты оказался для нас очень важным. Через тебя мы по-своему пытались вступить во внешний мир, но толком ничего не вышло. Я кивнул. Только не считай, что мы тебя использовали. Кидзуки и вправду тебя очень любил. Отношения с тобой оказались нашим первым контактом с людьми, и длится это до сих пор. Кидзуки умер, его больше нет, но ты для меня по-прежнему единственная связь с миром. И я люблю тебя так же, как прежде это делал Кидзуки. Мы сделали тебе больно, не желая этого. Нам даже в голову не могло прийти, что все может так получиться. Наука опять потупилась и замолчала. «Может, какао попьем?» — предложила Рейка. «Да, хотелось бы очень», — сказала Наука. «А я бы выпил коньяку. У меня есть. Можно?» — спросил я. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал Рейка. «Мне тоже дашь глоточек?» «Конечно», — улыбнулся я. Рейка принесла два стакана, и мы выпили. Затем она пошла на кухню варить какао. «Может, поговорим о чем-нибудь хорошем?» — спросила Наука. «Но у меня не нашлось ни одной веселой темы. Был бы штурмовик, — с горечью подумал я. Одного упоминания о нем достаточно, чтобы всем вокруг стало весело. Ничего не поделаешь, и я принялся рассказывать о нечистоплотной жизни общажного народа. Нечистоплотной настолько, что от одного воспоминания мне стало противно, но женщины покатывались со смеху. Затем Рейка пародировала больных из клиники, тоже достаточно смешно. В 11 глаза Наока сделались сонными, Рейка разобрала диван-кровать и постелила мне. «Ночью можешь прийти насиловать, только не перепутай кровати», — сказала Рейка. «Тело без морщин на левой кровати». «На кровати Наока». «В раке, я сплю на правой», — сказала Наока. «Завтра можно пропустить несколько занятий после обеда. Давайте устроим пикник. Поблизости есть очень хорошее место», — предложила Рейка. «Хорошо», — ответил я. Они по очереди почистили зубы и ушли в спальню. Я выпил немного коньяку, легся в постель и попытался вспомнить все события сегодняшнего дня по порядку, с самого утра. День показался очень длинным. Комнату по-прежнему наполнял лунный свет, в спальне Рейка и Наока стояла полная тишина, не доносилось ни единого звука. Лишь изредка раздавался тихий скрип кровати. Я закрыл глаза, во мраке кружились маленькие фигурки, в ушах отдавались отголоски гитары Рейка, но и это длилось недолго. Меня окутывал сон и уволакивал тело в теплую грязь. Я увидел во сне иву. По обеим сторонам дороги стояли в ряд ивы. Просто немыслимое количество. Дул сильный ветер, а ветви даже не шевелились. «Интересно, почему?» — подумал я. На каждой ветке сидела по маленькой птичке. И ветки под их весом оставались неподвижны. Я постучал обломком палки по ближайшей. Думал согнать птичку и заставить ветку шевельнуться. Но птичка не улетела. Ни одна. Птички превращались в металлических и со звоном падали на землю. Открыв глаза, я подумал, будто вижу продолжение сна. Комнату окутывал белый свет луны. Я машинально начал было искать по полу упавших металлических птиц, но их, конечно, нигде не было. На краю дивана сидела Наока и неотрывно смотрела в окно. Она подогнула ноги и съежилась, как голодная сирота, опираясь на колени подбородком. Я хотел посмотреть время и начал искать часы в изголовье, но их на месте не оказалось. Судя по луне, часа 2-3, предположил я. Мучила сильная жажда, но я решил не спускать с Наока глаз. На ней был тот же голубой халат. Одна сторона челки заколота все той же бабочкой. Лунный свет падал на ее красивый лоб. «Странно», — подумал я. Перед сном она снимала заколку. Наока сидела, не шелохнувшись. Она походила на маленькую зверушку завороженную лунным светом, а он падал так, что отчетливо виднелась тень от ее губ —